Мы вернемся в Стокгольм. Человеку свойственно устремляться туда, где грозит большая опасность. Также свойством человеческой натуры является стремление знать и видеть те местности, о которых ему рассказывали. Памятник скандинавской литературы «Королевское зерцало». Великие характеры обнаруживаются в осуществлении великих целей. Георг Гегель.